цветные сны. И хоть ты порой видны по первой травой, когда сойдет снег в начале весны, славяне тоже сражались в отрядах СС за чистоту арийской крови. Теперь они дремлят за чертою небес, но снова станут тобой, лишь позови. Герои рот, ведь ты спокойно, ничто не забыто, навечно мы в наших сердцах. Герои рот, это братские войны, с ножи крови пролито, мы скатим о погибших бойцах. Герои рот, белые братья, теперь мы все вместе в решающей битве с мозгом, с крайним умой. Герои рот, готова я мать, я ради веры и чести, шагает по русской земле, мать Европа по власти жита. Потомки пируют в нашем древнем Кремле, за ледой выходим беда. Но мы устоим, как стояли всегда, и флаг империи будет гордо парить. Нас никому не сломить, никогда не уничтожить, не покорить. Герой рот, спокойно, ничто не забыто, но вечно мы в наших сердцах. Герои рот, это братские войны, сколько крови пролито, мы скорбим о погибших бойцах. Герои рот, белые братья, теперь мы все вместе, в решающей битве с силом, с край чумой. Герои рот, готовая батя, ради веры и чести, из победы вернуться домой. Спокойно,